него. Ты все мечтала и летала, и ничего не понимала, что все уже ушло куда-то далеко. Я готов с тобой идти хоть на краешек земли, куда приходят корабли и говорят лишь о любви. Ты теперь свободна, ты теперь как птица над землей. Ты теперь свободна, и все у нас получится с тобой. Ты теперь свободна, ты теперь как птица над землей. Ты теперь свободна, и все у нас получится с тобой. Ты теперь свободна. Я лишь прошу тебя, послушай. Для него была игрушкой, ты верила ему, не знаю почему. Он все оставил и растаял, а ты все ждешь, не понимая, что все уже ушло куда-то далеко. Я готов с тобой идти хоть на краешек земли, куда приходят корабли и говорят лишь о любви. Ты теперь свободна, ты теперь как птица над землей. Ты теперь свободна, и все у нас получится с тобой. Ты теперь свободна, теперь как птица над землей. Ты теперь свободна, и все у нас получится с тобой. Ты теперь свободна.